ничего глупее я не вижу, чем на это тратить свои дни. Я скорее съем свой телевизор, чем переключу на MTV. Переключу на MTV.